А сама? Хворая? Или ты теперь большим руководителем заделалась и о мелочи ручки не мараешь? — хитро прищурился Зарубин. Настя тут же поймала себя на мысли, что еще вчера в ответ на такую тираду она бы расстроилась, распереживалась. Ну как же, ее коллеги о ней плохо подумают, дескать, зазналась, все такое. А сегодня слова Зарубина ее нисколько не задели. «Спасибо тебе, Игорь Дорошин, за вчерашний урок. У меня назначена встреча с участковыми, которые обслуживают территорию в районе государственной библиотеки. Хочу найти турфирму, в которой работала Погодина. Мне уже бежать нужно. Сереженька, так что ты уж сделай, будь добр. Вот, держи, здесь все написано». Она сунула в руки Зарубину вырванный из блокнота листок, заперла кабинет и помчалась по длинному казенному коридору, по которому в последнее время обычно ходила медленно и тяжело. Участковых было трое. Разброс между выходами трех станций метро оказался действительно большим, и все выходы приходились на разные участки. «Меня интересует туристическая фирма, которая в 99-2000 годах находилась рядом с одним из выходов с пересадочного узла», — объяснила Настя. «На моем участке таких нет», — сразу отозвался один из участковых. «У меня Александровский сад, сами понимаете, правительственная трасса. На Маховой есть несколько, но это не рядом с выходом из метро, это гораздо дальше». «Да у меня, кажется, есть то, что вам нужно», — задумчиво произнес другой. «Маленькая фирмочка, но жутко блатная». «Блатная?» — переспросила Настя. «Это как?» Она не очень хорошо представляла себе смысл слова «блатной» в данном контексте. «Но это же центр. Самый центр рядом с Кремлем. Здесь арендная плата, будьте нате. И выживают только крупные фирмы, по-настоящему богатые». «А это маленькая совсем. Я бы даже сказал, захудалая. Откуда же у них столько денег, чтобы платить аренду?» «А я выяснял. Владелица — жена какого-то крутого не то бандита, не то бизнесмена. А впрочем, это почти всегда одно и то же. Ей захотелось игрушку, вот муж ей и купил. Даме нужно чем-то заниматься, чувствовать себя при деле, командовать, распоряжаться. А прибыль значения не имеет. За аренду муж платит. Если хотите, можем сейчас пройти, я покажу». «Обязательно пройдем. А у вас есть что-нибудь?» — обратилась Настя к третьему участковому, угрюмому мужчине средних лет. «У меня есть одна турфирма, только вряд ли она вас заинтересует. Она только в прошлом году появилась». «А что было раньше на этом месте?» «Магазин. Он разорился, и помещение купила крупная фирма для своего филиала». «А до магазина?» — настойчиво спрашивала Настя. «Не знаю. Я на этом участке с 2002 года работаю». «Узнайте, пожалуйста», — жестко сказала она, и, услышав себя со стороны, в очередной раз удивилась. «У вас должен быть рапорт на здание, и в нем указано, когда и что там находилось с момента его постройки». «Паспорт есть, но он на опорном пункте. Сказали бы сразу, что вам нужно. Я бы его с собой принес», — огрызнулся угрюмый участковый. Настя молча протянула ему свою визитку. «Мы сейчас с вашим коллегой пойдем посмотрим его турфирму. А вы, будьте любезны, сходите на свой опорный пункт, посмотрите паспорт и позвоните мне». Еще вчера она постаралась бы не смотреть ему в лицо, понимая, что на лице этом ничего приятного она не увидит. Баба какая-то с Петровки прикатила и начала тут всех строить. Видали мы таких. Но сегодня Настя, не переставая удивляться самой себе, посмотрела на него не только в упор, но и с любопытством. Любопытство, правда, было адресовано не столько участковому, сколько лично ей, Насте Каменской. Просто интересно, какую реакцию вызовет в ней то, что она увидит. Увидела она именно то, что и ожидала. и от чего всю жизнь старалась укрыться. Неудовольствие и презрение в свой адрес. А вот реакция оказалась неожиданной, ее не было вовсе. Ну, стоит угрюмый мужик с кислой миной, но не нравится ему выполнять поручения бабы с Петровки. Но неохота ему тащиться сейчас в свой опорный пункт, потому что у него были совсем другие планы. Ну и что? А дальше-то что? Все равно пойдет, и паспорт посмотрит, и позвонит, и дело будет сделано. И пусть думает о ней, что хочет, это его глубоко личное дело. Участковый Николай Песков, на территории которого располагалась блатная турфирма, привел Настю прямо в кабинет владелицы, красивой, холеной молодой дамы в дорогом костюме. «Коленька», — запела дама, — «сколько лет, сколько зим. У нас все в порядке, можете не беспокоиться. Кого вы привели? Неужели клиентку? С меня коньяк.